«Итак, он вернулся», — сказал лучший из прознатчиков Годоя и замолчал. Его дело назвали несрочным, и он чувствовал себя оскорбленным. «Кто?» — сделал хорошую мину при плохой игре Годой. «Герцог Орой». «Вот как. Известно, что с ним случилось?» «Нет, но он здоров». Объявился в Идаконе в 21-й день собаки. «Ты его видел сам?» «Разумеется. Когда паладины выходили из башни Альбатроса. Но как он там оказался, не знаю. Или в башню есть потайной ход, или Орой стал невидимкой. Потому что его прозевал не только я, но и собственная стража. Хотя у командора Гоула вторая пара глаз на затылке. Мне повезло, что я унес ноги. Тебе заплатят за спешку. Что ирландец? Как всегда деятелен. Я на него недолго любовался, а сразу же нанял баркас и успел так и отплыть в Герганду до закрытия порта. Мы уже были в море, когда услышали сигнал. Идаконский порт закрыт? Временно и не для всех. Я кое-что разузнал в Герганде. Рене не стал задерживать иноземцев, только наскоро проверил, нет ли среди них шпионов. Томика мы вряд ли когда-нибудь увидим, а арцийцы погорели. Бернар не глуп, но жаден, вот и набрал задешево всякого сброда, вместо того, чтобы умным людям за хорошую работу платить. Бернар мне сейчас не интересен, что еще? Орой обвиняет Михая Годоя в убийствах и узурпации власти, а его послов в заговоре против Иланды. Что известно о послах? Граф Томаш Лодзи содержится в цитадели, капитан Бо убит. Объявлено, что он применил недозволенную магию, и Орой его прикончил прямо на глазах Совета Паладинов. Как именно, узнать не удалось, но по слухам от Дана осталось мокрое место. А что Рикарет? Объявлено, что болен. Регент долго молчал, барабаня по столу унизанными перстнями пальцами. Твои люди без тебя на что-то способны? Боюсь, что нет. Их немного, и они довольно осторожны. Жаль, что еще? В Гверганде бросил якорь Акме, один из легких кораблей Ароя. С него сошло несколько человек, в том числе оруженосец герцога. Скорее всего, они направились к Антиску. Там их вряд ли ждет удача. Хорошо, иди. Новости были хуже не придумаешь. Но самая мерзкая новость лучше ее ожидания. Теперь, по крайней мере, все ясно. Орой жив и начал действовать. Нужно понять, как он миновал свою и чужую стражу, и как справился с тем, о чем сам регент предпочитал лишний раз не вспоминать. Годой не слишком верил рассказам о чудесных похождениях счастливчика Рене, но небывалая везучесть адмирала вновь дала о себе знать. Везучесть или... Или ирландец балуется недозволенной магией, искусно заметая следы. Рене избежал яда и стали, каким-то чудным путем вернулся в Иланд, сумел совладать с союзником. Только слепец мог думать, что счастливчика так просто сбросить с арметной доски. Что ж, будем исходить из того, что ирландец не удачливый искатель приключений, а опытный маг. Теперь дело за Амброзием. Он должен немедля обвинить иландского герцога в недозволенной магии, отлучить от церкви и объявить святой поход против Иланда. Торскиец отодвинул графин с вином. Он выпьет позже. И принялся составлять послание архипастырю, которого уже должны были избрать. Регент уже открывал чернильницу, когда вспомнил о том, что в спальне ждет супруга. Очень ждет. И если так пойдет и дальше, Илана затмит всех его бывших любовниц. Но гонец в Кантиску должен выехать этой же ночью. Михай Годой вызвал пажа и велел отнести госпоже розы. Супруга регента, а если все пойдет как надо, в недалеком будущем императрица, не должна чувствовать себя заброшенной и должна уметь ждать.